Сборная солянка на пару. На 4 порции пол кочана свежей капусты, оливковое масло, 1 яблоко, 2 моркови, 1 луковица, 1 помидор, 1 сладкий болгарский перец, 2 сливы, лавровый лист, перец горошком, 1 стакан воды, 2 столовые ложки томатной пасты, 2 зубчика чеснока, зелень укропа и петрушки, соль, перец. Капусту нашинковать, обжарить в оливковом масле вместе с натертыми на терке морковью и луком. Переложить в чашу для варки риса, добавить порезанный помидор, натертое яблоко, почищенный и нарезанный болгарский перец, сливы без косточек, томатную пасту, измельченный чеснок и зелень укропа и петрушки, лавровый лист, перец горошком, соль, воду. Готовить под крышкой 45 минут. Подать со сметаной.